Филиппу хотелось взвыть от отчаяния, но он поборол себя и спокойно произнес: «Конечно, милорд». До его слуха уже долетал грозный топот ног из потайного хода. Рыцари, конечно, взломали дверь в спальню и нашли ведущую в него дверь. Он прекрасно знал, что главной защитой архиепископа было его собственное достоинство, но большой беды не будет, если они все же поторопятся укрыться в соборе. «Где мой архиепископский крест?» — спросил Томас. «Я не могу входить в церковь без него». Филипп от отчаяния глубоко вздохнул. Кто-то из священников сделал шаг вперед. «Я захватил его, вот он». «Будешь нести его впереди меня, как подобает», — сказал Томас. Священник поднял крест над головой и поспешил к двери в церковь. Томас последовал за ним. У самого входа монахи и священники из окружения архиепископа выстроились впереди него, как того требовал церемониал. Филипп шел последним в их группе. Он придержал дверь, давая Томасу пройти. В этот момент двое рыцарей выскочили из подземелья и побежали по южной галерее. Приор закрыл дверь в неф и задвинул тяжелый засов. Почувствовав, что самое страшное осталось позади, он повернулся и с облегчением прислонился спиной к двери. Томас уже шел через узкий неф к ступенькам, ведущим в северный предел алтаря, но, услышав, как лязгнул засов, неожиданно остановился и обернулся. «Нет, Филипп», — произнес он. У приора перехватило дыхание. «Но, милорд, это храм Божий, а не замок. Отопри дверь». Дверь содрогалась под ударами рыцарей. «Я боюсь, они хотят убить тебя», — сказал Филипп. «Тогда запирай, не запирай, все равно не поможет. Знаешь, сколько дверей в этой церкви? Открой». Рыцари продолжали молотить по двери, теперь уже, похоже, секирами. «Ты мог бы укрыться», — в голосе Филиппа звучало отчаяние. «Здесь столько мест, где тебя не найдут. Вот вход в усыпальницу». «Прятаться в моей собственной церкви? И ты бы сам так поступил?» Филипп пристально смотрел на Томаса. «Нет», — наконец ответил он, — «тогда отопри засов». С болью в сердце приор повиновался. Рыцари ворвались в собор, их было пятеро. Лица были скрыты под шлемами, в руках у всех мечи и секиры, они были похожи на посланцев ада. Филипп говорил себе, что нельзя показывать свой испуг, но, глядя на острые лезвия мечей, он невольно содрогался от страха. Один из рыцарей закричал: «Где Томас Бекет, этот изменник королю и королевству? Где предатель, где архиепископ?» — подхватили остальные. В церкви было уже почти совсем темно, лишь несколько свечей освещали ее тусклым светом. Монахи все были в черном, да и забрала на шлемах рыцарей мешали им различать лица. Нежданный луч надежды мелькнул у Филиппа. Может быть, в темноте они не найдут Томаса, но архиепископ тут же перечеркнул ее. Он спустился по ступенькам навстречу заговорщикам и сказал: «Я здесь, но не изменник королю, а слуга Господу. Что вам нужно?» Он открыто смотрел в глаза этим преступникам, вооруженным до зубов, и Филипп вдруг отчетливо осознал, что сегодня на этом самом месте Томас умрет. Люди из окружения архиепископа, очевидно, почувствовали то же самое, потому что некоторые из них побежали, кто-то скрылся во мраке алтаря, некоторые поспешили смешаться с толпой прихожан, ожидавших в нефе начала службы, а один рванул на себя дверь на лестницу и начал быстро взбираться по ней. Отвращение овладело Филиппом. «Вам следует молиться, а не удирать!» — закричал он им вдогонку. Он вдруг понял, что и его могут убить, если не попробовать сбежать, но оставить архиепископа одного не посмел. Один из рыцарей крикнул Томасу: «Отрекись от своего вероломства!» Филипп узнал голос Реджинальда Фитцурса. «Мне не от чего отрекаться», — ответил архиепископ. «Я не совершал никакого предательства». Он казался невозмутимо спокойным, но лицо было мертвенно-бледным. И приор с холодком в сердце понял, что и сам Томас осознал, сейчас он умрет. «Беги, ты труп!» — крикнул Реджинальд. Архиепископ даже не пошевелился. «Им нужно, чтобы он побежал», — кольнула Филиппа. «Хладнокровно заколоть его у них не хватит духа». Наверное, Томас почувствовал это. Он стоял перед ними, непоколебимый и спокойный, открыто бросая им вызов. Смертельное это противостояние длилось, казалось, бесконечно долго. Все будто застыли. Рыцари, не решаясь сделать выпад первыми, и священник, слишком гордый, чтобы спасаться бегством. Первым нарушил молчание Томас. «Я готов принять смерть», — сказал он, — «но вы не посмеете тронуть моих людей, ни священников, ни монахов, ни мирян». Реджинальд сделал шаг вперед. Он начал размахивать своим мечом, подступая все ближе и ближе к архиепископу. Филипп стоял, словно окаменевший, не в силах пошевелиться. Взгляд его был прикован к фигуре рыцаря. Резким выпадом Реджинальд сбил с головы Томаса его епископскую митру. Слабая надежда вновь промелькнула в сознании Филиппа. Они не решаются нанести последний смертельный удар. Страх владел ими, но он ошибался. После того, как головной убор Томаса слетел на пол, их решимость, казалось, еще более окрепла. Первое мгновение после этого они еще словно ждали, что карающая рука Господа обрушится на них, но наказание не последовало, и они осмелели. «Выведите его отсюда!» — приказал Реджинальд. Рыцари спрятали в ножны свои мечи и подступили к архиепископу. Один из них схватил его за пояс и попытался поднять. Филипп был в отчаянии. Они все же посмели прикоснуться к нему, решились поднять руку на слугу Господа. Он нутром почувствовал, какое безграничное зло несут эти люди. Ему показалось, что он заглянул в бездонный колодец. Должны же они понимать в глубине души, что за свой грех им одна дорога — в ад. Но не остановились, не одумались. Томас потерял равновесие. Он отбивался как мог, размахивая руками во все стороны, но тут подоспели остальные рыцари, и все скопом навалились на него, пытаясь вынести из собора. Из всего окружения архиепископа остались только Филипп и священник по имени Эдвард Грим. Они оба кинулись на помощь Томасу. Филипп схватился за его мантию и почти повис на ней. Один из рыцарей развернулся и со всего маху двинул тяжелым кулаком Филиппу в голову. Тот рухнул на пол, на миг лишившись сознания. Когда он пришел в себя, рыцари уже отпустили Томаса, и тот стоял, опустив голову, сложив, словно в молитве, руки. Один из них поднял над головой меч. Филипп, все еще лежа на полу, издал пронзительный крик: «Нет!» Эдвард Грим вскинул вверх руку, пытаясь отразить удар. «Я вручаю себя го...» Начал было Томас, и в этот момент меч обрушился вниз. Ударом архиепископу раскроило череп, а Эдварду отсекло руку. Кровь брызнула из повисшей культи во все стороны, а Томас упал на колени. Филипп, ошеломленный, не отрывая глаз, смотрел на страшную рану на голове Томаса. Архиепископ медленно повалился вперед, на какое-то мгновение опершись локтями о пол, потом упал плашмя и уткнулся лицом в каменные плиты. Другой рыцарь вскинул свой меч и тоже рубанул.

Но точно так же он никогда не думал о том, что кто-то может убить его отца. И вот те же кровожадные нелюди с мечами и в шлемах во второй раз открыли ему страшную правду, и он, доживший до 62 лет, глядя на изуродованный труп Томаса Беккета, испытывал ту же безрассудную, всепоглощающую ярость, которая охватила тогда его 6-летнего мальчишку возле тела убитого отца. Филипп поднялся с колен. В церкви царили угнетение и подавленность. Прихожане со скорбными лицами сгрудились вокруг распростертого на полу тела архиепископа. Приор чувствовал, что за горестным выражением их лиц скрывается тот же гнев, что кипел в нем самом. Кто-то шептал молитвы, кто-то просто еле слышно стонал. Какая-то женщина быстро нагнулась и коснулась тела рукой, словно это было доброй приметой. Ее примеру последовали другие. Она же торопливо стала собирать кровь архиепископа в крохотную бутылочку. Точно Томас был великомучеником. Священники начали понемногу приходить в себя. Казначей архиепископа Осберт, обливаясь слезами, вытащил кинжал и отрезал кусок материи от своего платья. Потом он склонился над трупом и неловко, с отвращением на лице, привязал осколок черепа к голове в трогательной попытке вернуть хоть талику достоинства поруганной чести архиепископа. По толпе прокатился тяжелый стон. Несколько монахов принесли носилки и осторожно положили на них тело Томаса. Десятки рук потянулись помочь. Филипп заметил, что на лице его застыло выражение покоя, а жестокости случившегося напоминал только тонкий кровоподтек от правого виска через нос до левой щеки. Подняли носилки. А приор подобрал с пола обрубок меча, который лишил Томаса жизни. Он, не переставая, думал о женщине, собиравшей кровь архиепископа в бутылочку, словно тот был святым. В этом действии ему виделся некий тайный смысл, значение которого он пока не мог постичь. Люди, движимые какой-то неведомой силой, пошли за носилками. Монахи понесли тело через весь алтарь и осторожно опустили его на престол. Прихожане, все еще шепча молитвы, наблюдали, как священник принес чистую ткань, аккуратно перевязал голову покойного и надел на нее новый головной убор. Монах вспорол черную мантию архиепископа, насквозь пропитавшуюся кровью, и снял ее. Чувствовалось, он не знает, что делать с ней дальше. Потом повернулся, словно собирался отбросить ее, но в этот момент кто-то из горожан шагнул вперед и выхватил ее у него из рук. Точно это была священная реликвия. Мысль, которая до этого вертелась у Филиппа где-то в дальних уголках сознания, сейчас пришла как вдохновенное озарение. Горожане почитали Томаса за мученика, собирая его кровь и кусочки одежды, словно все это обладало сверхъестественной силой. Приор считал это убийство политическим поражением для церкви, но люди думали по-другому. Они воспринимали смерть Томаса как мученичество, а смерть мученика, хотя и выглядела поражением, всегда в конечном счете служила для церкви источником вдохновения и силы. Филипп вновь вспомнил те сотни людей, которые когда-то пришли в Кингсбридж, чтобы возвести новый собор, тех мужчин, женщин и детей, которые трудились бок о бок ночь напролет на строительстве городских стен. Если бы сейчас можно было собрать их всех вместе, думал он, они бы подняли такой возмущенный крик, что содрогнулся бы весь мир. Глядя в лица обступивших тело Томаса мужчин и женщин, полные скорби и ненависти, приор понял, что не хватает только человека, способного повести их за собой, но где найти такого? Он вспомнил, что уже переживал подобный момент в своей жизни. Изуродованный труп, толпа зевак, какие-то вооруженные всадники на горизонте. Где же он видел все это? То, что должно было произойти дальше, ясно вставало перед глазами. Небольшая горстка людей из последователей погибшего дружно поднималась против власти и силы могучей империи. Да, конечно же, так зарождалось христианство. И вот как только он осознал это, он понял, что ему следует делать. Филипп вышел к главному престолу и повернулся лицом к толпе. В руке он все еще держал обрубок меча. Все, не мигая, смотрели на него. Тень сомнения промелькнула у него, а справлюсь ли я, смогу ли поднять людей на борьбу, от которой содрогнется английский трон? Приор внимательно вглядывался в лица прихожан. Кроме скорби и гнева, он заметил на некоторых выражение смутной надежды. Подняв высоко над головой меч, он произнес: «Этот меч погубил святого». По толпе прошелестело согласие. Вдохновленный этим, приор продолжал: «Сегодня вечером на этом месте мы были свидетелями мученичества». Священники и монахи удивленно переглянулись. Как и Филипп, они не сразу поняли истинный смысл этой смерти. Горожане сообразили быстрее и тут же согласились со словами приора. «Каждый из нас должен теперь пойти и рассказать всем, что он видел». Несколько человек закивали головами, они внимательно слушали, но этого Филиппу было мало. Он хотел воодушевить их, но проповеди редко удавались ему. Он был не из тех, кто мог увлечь толпу, заставить людей смеяться или плакать, убедить их пойти за ним. Приор не знал, как сделать так, чтобы голос его дрожал, а глаза светились триумфом, а именно сейчас от него требовалось быть похожим на ангела. Скоро каждый мужчина, каждая женщина и ребенок в Кентербери узнают о том, что люди короля убили в соборе архиепископа Томаса. Но это будет только началом. Весть облетит всю Англию, а затем и весь христианский мир. Он почувствовал, что теряет их внимание. На некоторых лицах появилось выражение недовольства и разочарования. «Так что же нам делать?» — крикнули из толпы. «Их нужно открыто призвать к какому-то действию», — решил приор. «Но нельзя же объявить о крестовом походе и потом распустить всех по домам». «Крестовый поход?» Мысль ему понравилась. «Завтра я отвезу этот меч в Рочестер», — сказал он. «Послезавтра в Лондон. Вы пойдете со мной?» Лица сразу побледнели. Но из задних рядов донеслось «да», и тут же этот крик подхватили еще несколько голосов. Филипп заговорил еще громче. «Мы расскажем о том, что произошло у нас в каждом городе, в каждой деревне Англии. Люди повсюду увидят меч, которым был убит святой Томас. Мы покажем его окровавленные одежды». Он старательно подогревал интерес к своим словам, добавив в голосе немного злости. «Наш клич услышат во всем христианском мире, да и даже в Риме. Мы поднимем все просвещенные народы против дикарей, совершивших это ужасное богохульное преступление». На этот раз согласились многие. Они ждали возможности выразить свои чувства, и Филипп давал им ее. «Деяние это», — голос его перешел на крик, — «никогда, никогда не будет прощено!» Толпа одобрительно зашумела. Внезапно Филиппа осенило. «Давайте начнем наш крестовый поход сегодня же. Да, мы пронесем этот меч по каждой улице Кентербери. Да, и расскажем каждому жителю о том, что мы увидели. Да, тогда принесите свечи и идите за мной». С высоко поднятым над головой мечом он прошел по центру собора. Люди послушно шли следом. Некоторые монахи и священники присоединились к нему. Филиппу не надо было оглядываться. За спиной он слышал топот сотен ног. Через главный вход они вышли из храма. Приор неожиданно почувствовал тревогу. Сквозь заросли фруктовых деревьев в саду он увидел, как вооруженные люди грабят дом архиепископа. Если те, кто шел за ним, столкнутся с ними, крестовый поход, едва начавшись, превратится в драку. Испугавшись этого, он резко повернул в сторону и через ближайшие ворота вывел толпу с церковного двора на улицу. Кто-то из монахов запел церковный гимн. За ставнями на окнах домов поблескивали огоньки свечей. Заслышав топот шагов, жители открывали двери, чтобы взглянуть на процессию, спрашивали, что происходит. Некоторые присоединялись к шествию. Филипп повернул за угол и увидел Уильяма Хамле. Тот стоял возле конюшни и, похоже, только что снял с себя кольчугу, чтобы вскочить в седло и умчаться из города. Рядом с ним была лишь небольшая горстка людей. Они выжидающе глазели на толпу, пытаясь сообразить, что к чему. Уильям выглядел явно озадаченным при виде такого количества народа с горящими свечами в руках. Потом вдруг увидел в руке у Филиппа обломок меча, и ему все стало ясно. Еще мгновение он остолбенело смотрел на приора и, наконец, заорал: «Прекратить немедленно! Приказываю всем разойтись!» Никто не послушался. Воины Уильяма почувствовали тревогу. Даже имея в руках оружие, они были почти беззащитны перед разгоряченной толпой. Уильям обратился прямо к Филиппу. «Именем короля я приказываю тебе остановить этих людей!» Филипп почти снес его, подпираемый сзади огромной толпой. «Слишком поздно, Уильям!» — крикнул он через плечо. «Слишком поздно!» Раздел третий. Мальчишки с утра собрались посмотреть на казнь. Когда на рыночной площади Ширинга появилась Алина, они были уже здесь, гоняли камнями кошек, задирали нищих, толкали друг друга, одним словом забавлялись. Она пришла сюда одна, пешком, в дешевой накидке с капюшоном, чтобы не быть узнанной. Встав в сторонке, Алина смотрела на эшафот. Она не собиралась идти сюда. Слишком много повешенных довелось ей увидеть за то время, что графство было на ее плечах. И теперь, когда она избавилась от этого груза, ей казалось, не будет лучше счастья, как не видеть больше ни одного казненного до конца дней своих. Но сегодня было совсем другое дело. Алина уже не правила за графа, потому что брат ее Ричард погиб в Сирии и, по иронии судьбы, не на поле битвы, а во время землетрясения. Известие об этом дошло до нее только через 6 месяцев после трагедии. Она не видела брата почти 20 лет и теперь не увидит уже никогда. Ворота замка, стоящего на холме, отворились, и из них вышел узник в сопровождении стражи. За ними шел новый граф Ширинг, сын Алины, Томми. У Ричарда так и не было детей, и его законным наследником стал племянник. Король, ослабленный скандалом вокруг убийства Беккета, не стал сопротивляться и поспешил утвердить Томми в графском титуле. Алина с готовностью передала свои заботы младшему поколению. Все, что она в свое время задумала сделать в графстве, осуществилось. Оно вновь вернулось к богатству и процветанию. Буйно зеленели луга, на которых паслись упитанные овцы, поля давали обильные урожаи, на совесть построенные мельницы исправно мололи зерно. Многие крупные землевладельцы в округе, особенно из тех, кто смотрел намного вперед, перешли по ее примеру на вспашку земли конной тягой, стали применять трехпольный способ выращивания овса, И земля ответила на бережное к себе отношение, стала кормить намного больше людей, чем даже во времена правления мудрого отца Алины. А Томми будет хорошим графом. Он был словно рожден им. Джек долго не хотел этого, желая, чтобы сын стал строителем, но со временем вынужден был смириться. Томми никогда не мог точно обработать камень, но он с детства был заводилой во всем и в свои 28 стал решительным, умным и справедливым. Теперь его все называли Томасом. Когда он принял графство, люди стали поговаривать, что Алина останется в замке, будет ворчать на свою невестку и заниматься внуками. Она только посмеялась над такими слухами. Жена Томми ей очень нравилась, красивая девушка, младшая дочь графа Берфорда, а от трех внучат была просто без ума. Но в свои 52 она еще не собиралась на покой. Они с Джеком купили себе новый каменный дом неподалеку от монастыря в Кингсбридже, там, где раньше был бедняцкий квартал, и она снова занялась шерстью, покупала и продавала, жарко спорила с другими торговцами и делала деньги легко и быстро». Приговоренный к повешению в окружении стражников был уже на площади, и Алина стряхнула нахлынувшие воспоминания. Она почти в упор смотрела на узника, ковылявшего мимо со связанными за спиной руками. Это был Уильям Хамлей. Кто-то из толпы плюнул в него. Народу на площади собралось видимо-невидимо. Многие были счастливы увидеть конец ненавистного Уильяма. Те же, кто не таил на него зла, пришли просто из любопытства. Не каждый же день вешают бывших шерифов. Обвинялся он в соучастии в самом громком убийстве, которое когда-либо свершалось на памяти людей. Алина не ожидала, что смерть архиепископа Томаса вызовет такую волну возмущения и гнева. Весть о страшном злодеянии, подобно огненному смерчу, прошла по всему христианскому миру, от Дублина до Иерусалима и от Толедо до Осло. Папа объявил всеобщий траур. Вся континентальная половина империи короля Генриха была отлучена от церкви, что означало закрытие всех церквей и запрещение проводить службу. В Англии люди теперь совершали паломничество в Кентербери, который стал такой же святыней, как Сантьяго де Компостелла. Здесь постоянно происходили чудеса. Вода, смешанная с кровью мученика, обрывки его мантии, которая была на нем в день убийства, исцеляли не только тех, кто приходил поклониться праху Томаса в Кентербери, но и оказывали свое чудотворное действие по всей стране. Люди Уильяма хотели выкрасть тело архиепископа из собора, но монахов кто-то предупредил, и они спрятали его, а сейчас мощи его накрыли каменным куполом, и паломникам приходилось просовывать голову в специально оставленное отверстие, чтобы прикоснуться губами к мраморному гробу. Это было последнее преступление Уильяма. После убийства Томаса он поспешил укрыться в Ширинге, но Томми арестовал его, обвинил в богохульстве, а суд епископа Филиппа признал его виновным. Обычно никто до того не смел выносить приговор шерифу, поскольку тот был на службе его величества. Но на этот раз даже король не решился защищать убийцу Беккета. Уильяма ждал страшный конец. Глаза его были полны ужаса, из раскрытого рта текли слюни, он что-то мычал себе под нос, а спереди на его тунике было мокрое пятно, от страха он обмочился. Алина следила, как ее заклятый враг, пошатываясь, идет к виселице. Она вдруг вспомнила того молодого, заносчивого и безжалостного парня, который взял ее силой 35 лет тому назад. Трудно было поверить, что он превратился в стонущее, потерявшее человеческий облик существо, которое стояло сейчас перед ней. Чем ближе Уильям подходил к виселице, тем яростнее он сопротивлялся, изрыгая нечеловеческие крики. Стражники тащили его на веревке, точно свинью на бойню. Но жалости в сердце Алины не было. Она чувствовала только небывалое облегчение. Больше Уильям никому не причинит зла. Его подняли на повозку, запряженную быками. Он из последних сил отбивался и кричал, словно затравленный зверь, раскрасневшийся, обезумевший от страха, мерзкий и отвратительный. Лишь вчетвером стражникам удалось сдержать его, пока пятый надевал ему на шею петлю. Уильям вырывался так отчаянно, что она затянулась до того, как он повис, лишив его возможности дышать. Стража отступила. Уильям корчился, харкал слюной, лицо посинело. Алина, потрясенная, смотрела на его муки, и даже она, ненавидевшая Уильяма, как никто другой, не желала ему такой смерти. Криков его уже не было слышно, он задыхался, а толпа стояла, затаив дыхание. Даже мальчишки попритихли от жуткого зрелища. Кто-то стегнул быков по бокам, и животные медленно пошли. Уильям повис на веревке, но шея не хрустнула, он медленно задыхался. Глаза были открыты. Алина почувствовала на себе его взгляд. Эта гримаса на лице корчившегося в муках человека была ей знакома. Точно так же он смотрел на нее, когда насиловал, за мгновение до того, как все было кончено. Воспоминание об этом пронзило ее, словно острым кинжалом, но она не отвернула взора. Агония продолжалась уже довольно долго, но никто не тронулся с места. Лицо Уильяма стало совсем синим, тело содрогнулось в предсмертных судорогах, наконец глаза закатились, веки опустились, он замер, язык, почерневший и разбухший, повис изо рта. Уильям был мертв. Алина почувствовала себя опустошенной. Он изменил всю ее жизнь, когда-то она сказала бы «разрушил», и вот теперь его не стало и не надо больше бояться. Толпа начала расходиться. Мальчишки, весело смеясь, пытались изобразить предсмертные судороги казненного, старательно высовывая языки и закатывая глаза. Один из стражников взобрался на эшафот и перерезал веревку, на которой висел Уильям. Алина встретилась глазами с сыном. Он, казалось, был очень удивлен, увидев ее, но тут же подбежал и, склонившись, поцеловал в щеку. «Мой сын», — подумала она, — «мой взрослый сын, сын Джека». Ей вдруг вспомнилось, как она испугалась когда-то, что может родить от Уильяма. Да, была все-таки какая-то высшая справедливость в том, что этого не случилось. «Я думал, ты не захочешь прийти сюда», — сказал Томми. Я должна была увидеть его мертвым. Он удивленно смотрел на мать, явно чего-то не понимая. И слава богу, подумала Алина, лучше будет, если ему не придется в жизни понимать таких вещей. Томми положил свою руку ей на плечи, и они вместе пошли с площади. Алина ни разу не оглянулась. Однажды жарким днем, в самый разгар лета, Джек обедал вместе с Алиной и Салли в прохладе северного поперечного нефа в одной из галерей. В алтаре шла служба, и негромкое пение монахов звучало, как приглушенный шум далекого водопада. На обед у них были холодные отбивные из молодого барашка со свежим хлебом. В каменном кувшине пенилось золотистое пиво. Все утро Джек вычерчивал план нового алтаря, к строительству которого собирался приступить на будущий год. Салли сейчас внимательно рассматривала чертеж, откусывая своими красивыми белыми зубками нежное мясо. Джек знал, что вот-вот она начнет делать свои замечания. Он взглянул на Алину. Та тоже поняла по выражению лица дочери, что сейчас последует. Родители переглянулись и заулыбались. «Зачем тебе понадобилось сделать восточную часть закругленной?» — сказала Салли. «Так было задумано еще в Сен-Дени. А что это дает? Смотри, какие маленькие окна получились из-за этого». «Маленькие?» Джек сделал вид, что возмущен. «Да они же огромные. Когда я впервые использовал такие окна в этом соборе, люди испугались, что здание не выдержит и рухнет. Если бы алтарь был четырехугольным и восточная стена плоской, ты мог бы сделать окна намного больше». «А ведь она, пожалуй, права», — подумал Джек. «Представляешь, как солнце будет светить через них», — сказала Салли. Джек мог себе это представить. «Можно сделать целый ряд сводчатых окон», — начал фантазировать Джек. «Или одно большое округлое окно, похожее на розу», — подхватила Салли. Мысль была захватывающая. Человеку, стоящему в нефе и смотрящему перед собой в другой конец собора, круглое окно будет казаться похожим на огромное солнце, разбрасывающее во все стороны разноцветные блики. Джек словно наяву увидел эту потрясающую картину. «Интересно, какие рисунки монахи попросят сделать на витражах?» «Что-нибудь из книги пророков Ветхого Завета», — ответила Салли. Джек вскинул бровь и удивленно посмотрел на дочь. «Ах ты, хитрющая лиса! Уже успела поговорить об этом с приором Джонатаном, а?» Салли виновато опустила глаза, но от ответа ее спас появившийся неожиданно Питер Зубила, молодой резчик по камню. Он был очень застенчивым и немного неуклюжим, вечно растрепанные волосы падали ему на глаза, но работал он красиво, и Джек был рад принимать его у себя. «Чем могу помочь, Питер?» — спросил он. «Вообще-то я искал Салли», — робко начал тот. «Ну вот, ты ее нашел». Салли уже вскочила на ноги и отряхивала крошки хлеба со своей туники. «Потом договорим», — бросила она отцу и вместе с Питером пошла к лестнице. Джек и Алина переглянулись. «По-моему, она покраснела», — сказал он. «Мне тоже показалось», — ответила Алина. «О, Боже, ей давно пора влюбиться в кого-нибудь, ведь уже 27-й год пошел. Ну-ну». «А я было совсем отчаялся, неужто, думаю, так и останется старой девой?» Алина покачала головой. «Ну нет, только не Салли. С ней все в порядке, только слишком уж привередливо». «Да ну, а чего же тут думать? Все девки в округе давно положили глаз на Питера, ждут не дождутся. Местным девицам подавай таких красавцев, как Томми, которые, сломя голову, носятся на лошадях и достаточно богаты, чтобы носить вышитые шелком плащи. Салли совсем не такая, ей нужен кто-то умный и чуткий. Мне кажется, Питер как раз тот человек». Джек согласно закивал. Ему никогда не приходили в голову подобные мысли, но сердцем он чувствовал, что Алина права. «Она вся в бабку», — сказал он. «Моя мать тоже в свое время влюбилась в чудака. Салли очень похожа на твою мать, а вот Томми весь в моего отца». Джек улыбнулся ей. Она была красива, как никогда, и хотя в волосах ее появились серебряные прядки, а кожа на шее не была уже такой мраморно-нежной, как прежде, но с годами прекрасные черты ее лица обозначились еще четче, и она приобрела спокойную величавую красоту настоящей женщины. Джек протянул руку и провел кончиками пальцев по ее подбородку. «Точно, как мои парящие подпорки», — сказал он. Алина улыбнулась. Рука его скользнула по ее шее и остановилась на груди. Ее груди тоже изменились. Он помнил времена, когда они высоко торчали, словно невесомые, и соски их дразняще рвались вверх. Потом, во время беременности, они стали еще больше, соски набухли и все так же манили. Сейчас груди ее немного опустились и стали мягче, и когда она шла, они восхитительно покачивались из стороны в сторону, сводя Джека с ума. «Я, наверное, всегда буду любить их», — подумал он. Даже когда они станут совсем вялыми и морщинистыми, он почувствовал, как напрягся сосок под его пальцами и склонился, чтобы поцеловать. «Джек, ты же в церкви!» – прошептала Алина. «Забудь об этом!» Его рука побежала по ее животу и спустилась на теплое лоно. Внезапно на лестнице послышались шаги. Джек виновато отстранился от жены. Она улыбнулась его растерянности. «Это тебе божья кара. Я с тобой позже разберусь», – шутливо пригрозил он ей. В галерею вошел приор Джонатан. С торжественным видом он поприветствовал их обоих. Взгляд у него был очень серьезный. «Я хочу кое-что сообщить тебе, Джек», — сказал он. «Давай пройдем в главное здание монастыря». «Конечно», — ответил тот и встал. Джонатан стал спускаться по лестнице. Джек задержался у двери и, погрозив Алине пальцем, сказал: «Позже, обещаешь?» — улыбнулась она. Он стал догонять приора, прошел через весь собор к двери в южном поперечном нефе, которая вела в главное здание. Они вместе пошли по северному коридору мимо учеников, чертивших что-то на восковых дощечках, и остановились в углу. Наклоном головы Джонатан показал Джеку на монаха, сидевшего на каменном выступе в заднем коридоре. Тот накинул на голову капюшон, прикрыв лицо. Но пока они выжидали, он повернулся и поднял голову, и быстро отвел взгляд. Джек невольно отступил назад. Монахом был никто иной, как Уоллеран Бигот. «Какого черта ему здесь надо?» — со злостью спросил Джек. «Готовится к встрече со своим создателем», — ответил Джонатан. «Не понимаю. Он конченый человек. У него не осталось ни положения, ни власти, ни друзей. Он, наконец, осознал, что Бог не хочет видеть его великим и могущественным епископом. Уоллеран понял, что совершил много ошибок. Он пришел к нам пешком и просил принять его как простого монаха и позволить провести здесь остаток дней, моля Бога о прощении за свои грехи. «Что-то не верится мне», — сказал Джек. «Я тоже поначалу сомневался, но в конце концов понял, что он в сущности всегда был очень богобоязненным человеком». Слова приора не тронули Джека. «Я на самом деле думаю, что Уоллеран был очень набожным. Он совершил только одну роковую ошибку. Всегда полагал, что цель служения Богу оправдывает средства, и поэтому поступал, как хотел. И в том числе организовал заговор против архиепископа». Джонатан воздел руки, словно хотел защититься. «Пусть Господь накажет его, не я». Джек пожал плечами. То же самое сказал бы, наверное, и Филипп. Он же никак не мог понять, зачем было позволять Уоллерану поселиться в монастыре. Впрочем, таковы уж эти монахи. «А зачем ты решил показать его мне?» «Он хочет рассказать тебе, почему повесили твоего отца». Джек похолодел. Уоллеран сидел, словно окаменевший, глядя в пустоту. Он был босс. Сухие белые щиколотки старика торчали из-под ветхой домотканой одежды. Джек вдруг понял, что бывший епископ уже совсем не страшный, а скорее обессилевший, потерявший все надежды, пребывающий в вечной тоске человек. Он медленно подошел к Уоллерану и сел на скамью в ярде от него. «Старый король Генрих был слишком сильным», — начал тот без всяких вступлений. «Многим высшим феодалам это не нравилось, они чувствовали себя связанными по рукам и ногам, им нужен был монарх послабее, но у Генриха был сын Уильям». «Это была известная история. Меня тогда еще не было на свете», — сказал Джек. «Твой отец умер до твоего рождения». Джек кивнул. «Продолжай». «Несколько феодалов решили убить сына короля. Им казалось, что если возникнут трудности с прямым наследником, они смогут оказать большее влияние на выбор нового монарха». Джек внимательно смотрел на изможденное бледное лицо Уоллерана, пытаясь отыскать хоть какой-то намек на то, что монах врет, но ничего прочитать в глазах старика не смог, даже если тот и замышлял очередное коварство. «Но ведь Уильям погиб во время крушения белого корабля?» «Кораблекрушение не было несчастным случаем», — Джека всего затрясло. Неужели это правда? Убить наследника престола только для того, чтобы посадить на трон слабого монарха? Впрочем, это было не намного страшнее, чем убийство архиепископа. «Дальше», — сказал он, — «феодалы затопили судно, а сами скрылись на лодке. Все, кто был на корабле, утонули, кроме одного человека, который ухватился за обломок мачты и выплыл на берег». «Это был мой отец», — сказал Джек. Он начал понимать, что произошло дальше. Лицо Уоллерана еще больше побледнело, губы стали совсем бескровными, говорил он монотонно, не поднимая глаз. Он выплыл неподалеку от замка, который принадлежал одному из заговорщиков, и они схватили его. Этому человеку не было никакого интереса выдавать их, да он и не подозревал, что корабль пошел ко дну по злому умыслу. Но он увидел многое из того, что могло открыть правду другим, если бы его отпустили, и он рассказал бы обо всем, что с ним произошло. Так вот, они взяли его в плен, отвезли в Англию и оставили под присмотром своих людей. Жгучее чувство обиды охватило Джека. Его отец всегда хотел только одного — развлекать людей. Так говорила ему мать, но в рассказе Уоллерана было немало странного. А почему же они не убили отца сразу? «Им надо было так и сделать», — спокойно произнес Уоллеран. «Но твой отец был невинным человеком, который приносил радость людям. Они не решились». Невеселая улыбка тронула губы монаха. «Даже самые жестокие люди иногда испытывают угрызение совести. Тогда почему же они передумали?» «Потому что со временем он стал опасен. Поначалу-то они считали его безвредным. Он ведь даже не мог говорить по-английски. Но понемногу выучился, у него стали появляться друзья, и они упрятали его в подземелье. А люди стали спрашивать, за что? Он стал для них помехой. Они поняли, что до тех пор, пока он жив, покоя им не будет. В конце концов, они приказали нам убить его». «Как просто», — подумал Джек. «Но почему вы подчинились?» «Мы были очень честолюбивы, все трое», — сказал Уоллеран. И впервые на его лице появилось раскаяние. «Перси, Хамли, Приор, Джеймс и я. Твоя мать сказала правду. Все мы получили вознаграждение. Я стал архидиаконом, моему продвижению по церковной иерархии был дан прекрасный толчок. Перси Хамли стал богатым землевладельцем. Приор Джеймс тоже значительно пополнил собственность монастыря. А феодалы? После того кораблекрушения король Генрих в течение 3 лет подвергался нападениям. Ему угрожали Фальконжуйский, Уильям Клито из Нормандии, король Франции. Какое-то время ему было очень тяжело, казалось, он вот-вот падет. Но в конце концов все враги были разбиты, и Генрих правил еще 10 лет. Но анархия, которой так добивались феодалы, все-таки наступила, когда он умер, не оставив наследника мужского пола, и на трон взошел Стефан. 20 лет, что длилась гражданская война, феодалы правили на своих территориях как короли, и не было сильной руки, которая призвала бы их к порядку. И за это умер мой отец. Но даже его смерть не спасла их. Большинство тех феодалов погибло в сражениях, как и многие их сыновья. А то, что мы оклеветали твоего отца и отправили его на виселицу, обернулось против нас же. Твоя мать прокляла нас сразу после казни, и проклятия ее стали вещими. Приор Джеймс не вынес сознания того, что совершил преступление. Ремигиус на суде сказал правду. Перси Хамли умер до того, как стала известна правда, но сын его был повешен. А теперь посмотри на меня. Мое лжесвидетельство ударило по мне почти 50 лет спустя, и моя карьера закончилась. Лицо Уоллерана было мертвенно-бледным, он выглядел изможденным и не владел собой. «Мы все боялись твоей матери, потому что не знали точно, что ей было известно. Как выяснилось, не так много, но этого оказалось достаточно». Джек почувствовал себя таким же опустошенным, как и Уоллеран. Наконец-то он узнал всю правду об отце. Сбылась мечта его жизни. Озлобленность и жажда мести больше не давлели над ним. Своего настоящего отца он никогда не знал, но у него был Том, от которого он перенял любовь к строительству зданий, и это стало второй величайшей страстью в его жизни. Джек встал. События, о которых рассказывал Уоллеран, произошли слишком давно, чтобы заставить его плакать. Столько всего было пережито за эти годы, и хорошего, и плохого, но гораздо больше хорошего. Он снова посмотрел на жалкого несчастного старика. По иронии судьбы, именно Уоллеран переживал сейчас горечь разочарования. Джеку стало жаль его. «Наверное, это страшно», — думал он, — «на склоне лет вдруг осознать, что жизнь прожита впустую». Уоллеран поднял голову, и глаза их впервые встретились. Старик вздрогнул и отвернулся, словно получил пощечину. Джек прочитал мысли монаха. Тот увидел в его глазах жалость. А для Уоллерана увидеть жалость в глазах своего врага было самым страшным унижением. Раздел четвертый. Филипп стоял в западных воротах древнего христианского города Кентерберри, облаченный в роскошные одежды англиканского епископа, с усыпанным драгоценными камнями посохом в руках, стоившим королевского состояния. Ливень хлестал, как из ведра. Ему было уже 66 лет, и от холодного дождя его слегка знобило. Это будет последний раз, когда он отважился уехать так далеко от дома, но ему казалось, что пропустить такой день нельзя ни за что на свете. Сегодняшняя церемония была своего рода венцом всей его жизни. Со дня убийства архиепископа Томаса прошло уже 3,5 года. За это короткое время мистический культ Беккета распространился по всему миру. Филипп не мог даже предположить, начало какому движению он положил тогда, возглавив небольшую процессию с горящими свечами по улицам Кентерберри. Папа немедленно объявил Томаса святым. На земле обетованной образовался новый орден монахов-рыцарей, получивший название «Рыцари святого Томаса». Король Генрих не смог противостоять такому мощному народному движению. Для Филиппа важность всего явления заключалась в том, какое влияние оно оказало на власть в государстве. Смерть Томаса показала, что в противостоянии церкви и короны монарх всегда мог одержать верх, прибегнув к грубой силе, но культ нового святого неоспоримо доказал, что такая победа будет бесплодной, власть короля в конце концов не беспредельна, воля народа способна ограничить ее. И перемена эта произошла на глазах у Филиппа, причем он был не просто созерцателем, а сам помогал ей свершиться, и сегодняшняя церемония знаменовала этот крутой поворот в жизни страны. Коренастый человек с большой головой шел к городу сквозь пелену дождя. Он был босой и без головного убора. Позади него на небольшом расстоянии двигалась группа всадников. Человеком этим был король Генрих. Толпа в скорбном молчании проводила взглядами вымокшего до нитки монаха. Филипп, как и было задумано, вышел на середину дороги и повел короля за собой в собор. Генрих шел, склонив голову, не своей обычной легкой походкой, а с усилием передвигая ноги, и весь вид его говорил о глубоком раскаянии. Потрясенные горожане молча смотрели, как король Англии унижает самого себя у них на глазах. Королевская свита следовала чуть сзади. Филипп провел монарха за ограду собора. Огромные двери восхитительной церкви были настежь открыты. Они вошли внутрь, И это торжественное шествие двух людей стало кульминацией политического кризиса столетия. Неф собора был заполнен до отказа. Толпа расступилась, давая им дорогу. Люди переговаривали шепотом, ошеломленные тем, что самый гордый из королей христианского мира вошел в церковь в таком виде, вымокший насквозь, босой, жалкий, точно нищий. Они прошли через Нев и спустились по ступенькам в подземную часовню. Здесь, рядом с могилой мученика, уже ждали монахи Кентерберийского монастыря вместе с самыми влиятельными епископами и аббатами королевства. Генрих опустился на колени. Свита встала у него за спиной. И вот перед всеми собравшимися король Англии Генрих II покаялся в своих грехах, признавшись, что стал невольным виновником убийства святого Томаса. Когда покаяние было произнесено, он скинул свой плащ, под ним была надета зеленая туника и власеница. Король снова встал на колени и подставил спину. Епископ лондонский согнул розги из камыша. Короля собирались высечь. Каждый из присутствующих священников должен был нанести ему по 5 ударов, монахи — по 3. Но удары были скорее символическими, ведь в часовне собралось не менее 80 монахов, и если бы каждый старался в полную силу, король просто не выдержал бы. Епископ лондонский 5 раз легко стегнул Генриха по спине, потом повернулся и передал розгу Филиппу, епископу Кингсбриджскому. Филипп сделал шаг вперед. Он был счастлив, что дожил до этого мгновения. С завтрашнего дня, подумал он, мир станет совсем иным. Конец книги. Июнь 1996 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Валерия Лебедева.